Сосед. Пришел сосед к Петрову, сказал: «Петров, привет!» Петров сказал: «Здорово, садись на табурет». Сосед приободрился, сказал: «Смотри, Петров, как твой башмак раскрылся! Он съесть меня готов!» Петров привстал немножко, сказал: «Да, это так», и выкинул в окошко разорванный башмак. Сосед не удивился, сказал: «Смотри, Петров, пиджак твой износился от плеч до рукавов». Петров привстал немножко, сказал: «Да, это так», и вытянул в окошко поношенный пиджак. Сосед не удивился, сказал, помяв берет: «Смотри, как накренился твой старый табурет». Петров схватил за ножку то, что назвал сосед, и вытянул в окошко соседа и берет.